Сегодня никакой. И за то, что от машины документов нет, родной. Не заметил я мигалок ваших четырех машин. Пару красных светофоров, пять заборов, двух витрин. Я говорю тебе, опять надо понимать, я по случайности событий начал нарушать. Мне просто неудачный день выпал, пацаны. Я кровью одного урода запятал штаны. Так, кстати, подскажи, инспектор, я тебе дам руб, где можно выкинуть в багажнике холодный труп, и где нормальное местечко выпить, закусить. Ведь мне еще до Запорожья столько мэта пить. И прости меня, инспектор, я сегодня никакой. И за то, что от машины документов нет, родной. Не заметил я мигалок ваших четырех машин. Пару красных светофоров, пять заборов, двух витрин. Нет, родной, не заметил я мигалок ваших четырех машин. Пару красных светофоров, пять заборов, двух витрин. Ты прости меня, инспектор, я сегодня никакой. И за то, что от машины документов нет, родной. Не заметил я мигалок ваших четырех машин. Пару красных светофоров, пять заборов, двух витрин.